Значит, жить мы будем примерно так же, как все наши соседи, а это легче переносить, поверь. Она улыбнулась в ответ. «Я буду тебе лучшей женой на свете. Ты еще увидишь, Дуг. У нас будет свой дом, я даже буду работать в садике и шить занавески, и стряпать пироги. И вообще, милая, всего этого не потребуется, — решительно заявил он. — Достаточно, чтобы ты просто была рядом, чтобы я приходил домой обедать, а там ты, чтобы ты ожидала вечером. И еще я часто буду звонить тебе с работы». «Да», — шепнула она. Миленький собственный дом с садиком, где намеревалась работать Селия, оказался на поверку трехкомнатной квартиркой прямо над супермаркетом. В городишке, где живет меньше 50 тысяч человек, не так много квартир, которые сдаются в наем, а те, что можно отыскать, не особенно дороги, конечно, но довольно неудобны. Поначалу Дуки в самом деле приходил домой обедать и каждый раз вызывал немалый переполох. Оказывалось, что кровать еще не заправлена, а из еды в наличии только тунец в масле или сандвич с ветчиной, который ему еще предстоит приготовить самостоятельно. Постепенно по углам и под креслами в гостиной скопились целые залежи пыли. Когда он приходил домой, Селия выглядела так же неотразимо, как и всегда, в батистовом пеньюаре, с безупречной прической и макияжем. Она только и успевала накраситься да причесаться к его приходу. Однажды он обнял ее и улыбнулся, глядя с высоты своего роста на ее розовое личико. «Чудо мое! Не забыть ли нам сегодня про всякий обед? И не провести ли этот час в постели?» Она была шокирована таким предложением и в ужасе поглядела на мужа. «Ты что, Дуг? Я ведь только что встала и опять ложиться? Да и вообще, как это, среди бела дня?» Он вздохнул и направился в закусочную на углу, чтобы заказать себе сэндвич с тунцом, заметно лучше тех, что ему приходилось самостоятельно делать дом. Ужин оказывался еще большей катастрофой. Порой они ходили в соседнюю пиццерию, иногда ездили в ресторан получше, в 20 километрах от города. Публика там была много приличнее, но цены... «Селия», — сказал он ей в конце концов, — «нам надо прекращать это. Мой компаньон уже хмурится, когда я забираю денег больше, чем мы договаривались. Мы с Аллом обещали друг другу, что на этот год затянем пояса. Нам надо начать экономить». Они стали ужинать только дома. Дуг, садясь за стол, в глубоком отчаянии взирал на преступно дорогой и сильно подгоревший кусок мяса в своей тарелке. Иногда его заменяли свежезамороженные готовые блюда, разогретые согласно инструкции. Их Дуг ненавидел до дрожи. К вечеру, правда, постель уже была убрана, как и газеты с пола. Только и разницы. После еды Дуг мыл посуду, а Селия, совершенно изнуренная непосильным трудом, отходила у телевизора. Мечта медленно умирала, и для Дуга было невыносимо видеть ее агонию. Мечта о милой молодой жене, идеальной хозяйке и любовнице. Селия расценивала себя как шоколадную конфетку, которую Дуг мог получить только при условии хорошего поведения. Если же он вел себя плохо, оставался без сладкого. Вечерами Дуг часто сидел с Селией на диване и рассказывал о делах в редакции, о своих планах. Селия приникала к нему, иногда вставляла свои «да» и «хм», а чаще всего просто засыпала. Однажды его пронзила ужасная мысль. «Нам ведь совсем не о чем говорить друг с другом. Нас совершенно ничто не связывает». В день, когда компаньон сообщил Дугу, что они потеряли самого крупного клиента, Тот разместил рекламу на радио. Дукс первый раз пал духом.